Шелленбург пожал плечами. «Я бы не стал бросать его одного. В первые часы, возможно, неуправляемая реакция. Он у нас насиделся, придет к американцам или, что самое страшное, к русским, все станет известно Москве, а наша последняя надежда псу под хвост». Мюллер сказал Шелленбургу лишь сотую часть правды. Он сказал, что в Швейцарии у Штирлица были странные контакты с неустановленными людьми неарийской национальности. Больше он ничего ему не открыл. Слишком молод, не уследит за эмоциями, испугается. Человек он трусливый, коли в своем кабинете держит стол, в который вмонтированы два пулемета, помимо трех фотоаппаратов, звукозаписывающей аппаратуры и специального уловителя на принесенный посетителем динамит. Мюллер играл всеми вокруг себя, Шелленбергом в том числе. Он ни словом, понятно, не обмолвился бригадофюреру, что его главная задача состоит в том, чтобы Москва постоянно была в курсе его, Шелленберга, переговоров с Западом. Именно это было основанием той комбинации, которую он проводил сейчас, взяв в долю Бормана. Он понимал, что Борман, наоборот, считает его, Мюллера, у себя в доле. И допускал, что и Шелленберг убежден, будто он, Мюллер, счастлив от того, что они отныне вместе. «Дурашка, я же играю тебя. Ты вообще сидишь за моим ломберным столиком в качестве болванчика, которому насовали крапленых карт. Считай, что хочешь, Шелленберг, пусть, на здоровье. По-настоящему считается после того, как сработали дело, а не до. Так мне говорили клиенты из мира бандитов в Мюнхене, когда я был счастливым и беззаботным инспектором криминальной полиции. Борман поступил благородно. Он дал мне 7 счетов в банках, остальные у меня открыты по своим каналам. Уходить сейчас пока еще невозможно, ради того, чтобы найти изменника, а я им стану, Гиммлер снимет с фронта дивизию. Ему плевать на фронт, лишь бы вернуть меня, поскольку я знаю все. К тому же свои предадут меня, переправив все данные обо мне союзникам и нейтралам. Он сбежал, а мне погибать? Зависть правит миром, черная маленькая кусачая зависть. Нет, исчезать можно только во время артиллерийской канонады, когда окончательно рухнет то, на чем состоялась эта государственность, порядок, фанатизм и страх. Кто будет осуществлять связь с Фрайтаг? Мюллер сказал, чтобы я контактировал с ней в Копенгагене или Фленсбурге. Она готова к отъезду? Да. Договоритесь, что через 5-6 дней вы будете ждать ее во Фленсбурге. Текущую информацию лучше передавать из нашего посольства. У нее залегендирован контакт, обмен между университетами на государственном уровне и все такое прочее. Да и потом у них сейчас тоже неразбериха. Все ждут нашего крушения. Весь мир ждет, но многие стали этого бояться, поверьте. Шведы им не будут мешать. Тем более она едет не к кому-нибудь, а к Бернадоту. И не в русское будет заходить посольство, в германское. Провожая Штирлица к двери, Шелленберг, как в былые времена, взял его под руку и мягко спросил: «А если вдруг Мюллер отправит своего человека к русским и предложит им мою голову, шею рейхсфюрера Кальтенбруннера, вашу, наконец, как думаете, они пойдут с ним на контакт?» «Думаю, что нет», — ответил Штирлиц без паузы, очень ровным, спокойным голосом, словно бы размышляя сам собою. «Вы им были бы куда как более интересны». «Я знаю, но я туда никого не пошлю. Я европеец, Мюллер из баварской деревни, причем мать, я слыхал, прусачка. Он это скрывает от того, что все прусаки в чем-то немного русские. Значит, думаете, удара в спину с его стороны ждать пока не приходится?» Штирлиц пожал плечами. «Черт его знает. Думаю, все же нет. Вы просили меня в прошлый раз сказать вам, что я пущу себе пулю в лоб, если кандидат Эйхмана предаст нас в Швейцарии.